Однако он удивился еще больше, когда милосердные козни его жены привели к тому, что несколько друзей собрались посетить мрачный замок. Прежде всего и он, и прочие удивились тому, что нет Хьюга Ромейна. Когда небольшое общество прибыло в маленькую гостиницу, там ждала телеграмма от его поверенного, сообщавшая о внезапном отъезде прославленного актера. Когда же общество это направилось к замку, навстречу им из зловещей двери вышел невеличавый дворецкий и даже не статный лакей, а неуклюжий священник по имени Браун. «Простите», — смущенный прямо сказал он, — «я говорил вам, оставьте все как есть. Маркиз знает, что делает, и встреча ваша только умножит беды». Леди Аутрем, рядом с которой стояла высокая, еще прекрасная дама, гневно глянула на низкорослого пастыря. «Это наше частное дело», — сказала она. «Не понимаю, при чем тут вы?» «А им только и подай частное дело», — презрительно молвил Джон Кокспер. «Они вечно шныряют под полом, норовят пролезть в чужое жилье. Видите, вцепился в бедного Марна». Сэр Джон был не в духе, ибо знатные друзья взяли его с собой лишь на том условии, что он ничего не напишет. Ему и в голову не приходило, что именно он вечно норовит пролезть в чужое жилье. «Вы не беспокойтесь, все в порядке», — поспешил заверить отец Браун. «Кроме меня маркиз не видел ни одного священника. Поверьте, он знает, что делает. Молю вас, не трогайте его». «Чтобы он умер заживо и сошел с ума!» — вскричала леди Аутрем. «Чтобы он жил вот так, потому что против воли убил человека 25 лет назад! Это вы и зовете милосердием?» «Да», — невозмутимо отвечал священник. «Это я зову милосердием». «Чего от них ждать?» — сердито сказал Кокспер. «Им только и надо замуровать кого-нибудь заживо, уморить голодом, свести с ума постом, покаянием и страхом вечных мук». «Нет, правда, отец Браун», — сказал Аутрем. «Неужели, по-вашему, он так виновен?» «Отец Браун», — серьезно сказал Мэллоу, — «я всегда согласен с вами, но сейчас я ничего не пойму. Неужели надо так расплачиваться за такое преступление?» «Преступление его тяжко», — отвечал священник. «Да умягчит Господь ваше жестокое сердце», — сказала незнакомая дама. «Я пойду и поговорю с моим женихом». И словно голос ее вызвал духа, из серого замка вышел человек, остановившийся во мраке открытых дверей на самом верху длинной лестницы. Человек был весь в черном. Отсюда, снизу, было видно, что волосы его белы, а лицо бледно, как у статуи. Когда Виола Грейсон медленно пошла вверх по лестнице, лорд Аутрем проговорил в темные усы: «Надеюсь, ее он не оскорбит, как оскорбил мою жену». Отец Браун, пребывавший в каком-то оцепенелом смирении, посмотрел на него и проговорил: «Бедный Марн достаточно виновен, но этого он не делал. Вашу жену он не оскорблял». «Что вы хотите сказать?» — спросил Аутрем. «Он с нею не знаком», — отвечал священник. Пока они говорили, высокая дама поднялась по ступеням, и тут все услышали поистине страшный крик: «Морис! Что случилось?» — воскликнула леди Аутрем и побежала к подруге, которая пошатнулась так, словно сейчас слетит по каменным ступеням. Но Виола Грейсон медленно пошла вниз, сжавшись и дрожа. «О, Господи!» — говорила она. «О, Господи милостивый, это не Джеймс, это Моррис». «Мне кажется, леди Аутрем, — серьезно сказал священник, — вам лучше бы увезти отсюда вашу подругу». Но с высоты ступени обрушился голос, который мог бы прозвучать из склепа, хриплый, несоразмерно громкий, как у тех, кто много лет прожил среди птиц на необитаемом острове. Морис, маркиз Марн, сказал: «Постойте!» Все застыли на месте. «Отец Браун, — продолжал маркиз, — прежде чем эти люди уйдут, расскажите им все, что я рассказал вам». «Вы правы, — отвечал священник, — и это вам зачтется». Маркиз скрылся в замке, а отец Браун обратился к собравшимся у замка людям. «Да, — сказал он, — несчастный Марн дал мне право поведать все, что он мне поведал, но лучше я последую ходу собственных моих догадок. Конечно, я понял сразу, что мрачные монахи — просто чушь, вычитанная из книг. Иногда, достаточно редко, мы склоняем человека к монашеству, но никогда не склоняем его к затвору без правила и никогда не рядим мирянина в монашеские одежды. Однако я задумался о том, почему же он носит капюшон и закрывает лицо. И мне показалось, что тайна не в том, что он сделал, а в том, кто он. Потом генерал очень живо описал мне поединок, и самым живым в этой картине была загадочная поза Ромейна, застывшего в стороне. Она потому и была загадочной, что он застыл в стороне. Почему этот человек не бросился к своему другу? И тут я услышал сущий пустяк. Генерал упомянул о том, что Ромейн стоял именно так, ожидая грома после молнии. Тут я все понял. Ромейн ждал и тогда, у моря. «Да поединок кончился!» — вскричал лорд Аутрем. «Чего же он ждал?» «Поединка», — ответил отец Браун. «Говорю вам, я все видел!» — еще взволнованней крикнул генерал. «А я, — сказал священник, — говорю вам, что вы ничего не видели». «Простите, вы в своем уме?» — спросил генерал. «Почему вы решили, что я ослеп?» «Потому что вы хороший человек», — отвечал священник. «Господь пощадил вашу чистую душу и отвратил ваш взор от беззакония. Он поставил стену песка и тайны между вами и тем, что случилось на земле крови». «Расскажите, что там случилось?» — едва проговорила леди Аутрем. «Потерпите немного», — ответил ей священник. «Последите за ходом моих мыслей. Подумал я и о том, что Ромейн учил Морриса приемам своего ремесла. У меня есть друг-актер, и он показывал мне очень занятный прием, как падать замертво». «Господи помилуй!» — воскликнул лорд Аутрем. «Аминь!» — сказал отец Браун. «Да, Моррис упал, как только Джеймс выстрелил, и лежал, поджидая. Поджидал и его преступный учитель, стоя в стороне». «Ждем и мы», — сказал Кокспар. «Я, например, больше ждать не могу». «Джеймс, оглушенный раскаянием, кинулся к упавшему», — продолжал священник. «Пистолет он бросил с отвращением, но Моррис держал свой пистолет в руке. Когда старший брат склонился над младшим, тот приподнялся на левом локте и выстрелил. Стрелял он плохо, но на таком расстоянии промахнуться нельзя». Все были бледны. Все долго глядели на священника. Наконец сэр Джон спросил растерянно и тихо: «Вы уверены во всем этом?» «Да», — отвечал Браун. «Морриса Мейера, маркиза Марна, я предоставляю вашему милосердию. Сегодня вы объяснили мне, что это такое. как хорошо для бедных грешников, что если вы и перегибаете, то в сторону милости. Как хорошо, что вы умеете прощать. — Ну, знаете ли, — вскричал лорд Аутрам, — простить этого мерзкого труса? Нет уж, позвольте. Я сказал, что понимаю честный поединок, но такого предателя и убийцу... — Линчевать бы его! — крикнул Кокспер. — Сжечь живьем! Если вечный огонь не сказки, я и слова не скажу, чтобы спасти его от ада. — Я не дал бы ему куска хлеба, — проговорил Мэллоу. — Человеческой милости есть предел, — сказала дрожащим голосом леди Аутрем. — Вот именно, — сказал отец Браун. — Этим она и отличается от милости Божьей. Простите, что я не слишком серьезно отнесся к вашим упрекам и наставлениям. Дело в том, что вы готовы простить грехи, которые для вас не греховны. Вы прощаете тех, кто, по-вашему, не совершает преступление, а нарушает условность. Вы терпимы к дуэли, разводу, роману. Вы прощаете, ибо вам нечего прощать. «Неужели, — спросил Мэллоу, — вы хотите, чтобы я прощал таких мерзавцев?» «Нет, — отвечал священник, — это мы должны прощать их». Он резко встал и оглядел собравшихся. «Мы должны дать им не кусок хлеба, а святое причастие, — продолжал он. Мы должны сказать слово, которое спасет их от ада. Мы одни остаемся с ними, — когда их покидает ваша человеческая милость. Что ж, идите своей нетрудной дорогой, прощая приятные вам грехи и модные пороки. А мы уж во мраке и тьме будем утешать тех, кому нужно утешение. Тех, кто совершил страшные дела, которых не простит мир и не оправдает совесть. Только священник может простить их. Оставьте же нас с теми, кто низок, как низок был Петр, когда еще не запел петух и не занялась заря. «Занялась заря», — повторил Мэллоу. «Вы думаете, для него есть надежда?» «Да», — отвечал священник. «Разрешите задать вам неучтивый вопрос. Вы, знатные дамы и мужи чести, никогда не совершили бы того, что совершил несчастный Моррис. Ну хорошо, а если бы совершили? Могли бы вы через много лет в богатстве и в безопасности рассказать о себе такую правду?» Никто не ответил. Две женщины и трое мужчин медленно удалились, а священник молча вернулся в печальный замок Марнов.